В год, что Санкт-Петербург закладывали, француз Гуэн, помнится, царевичев медальон деревянный резал. Гравюра потом была. Так и писал, мол, имя рек, наследник империи и принцесса. На батюшку, на радостях, что по его мыслям вышло, удержу не стало. От себя мелкими литерками по кругу прибавил латынью. Никогда верность не соединяла столь благородных сердец. Александр Даниловичу, как перевели, заулыбался, плечиком задергал. «Гляди, гляди, Бестужев, свет рюмин, не доиграться бы тебе!» «Что ж, доигрался!» Выпало батюшке вместо Берлина метало. Вместо дел больших герцогиню Курлянскую истеречь. А мне непременно о мучениях безвинных. Мне молчать никак нельзя. Старик забудут, заживо похоронит. А мне во дворец непременно вернуться надо, чтоб знали, чтоб власть всю сполна вернули. У престола мое место, у престола самодержцев российских. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Однако это производит впечатление. Милорд, с тех пор, как этот портрет оказался у лорда Гастингса, в его доме перебывал весь Лондон. Знаменитый Бестужев Рюмин в таком состоянии. Невольно скажешь вслед за римлянами, так проходит мирская слава. Я нахожу, бывший канцлер достиг желаемого результата. Какой результат вы имеете в виду, милорд? Помилуйте, Гарви, вы считаете простой случайностью появление в Лондоне столь странного портрета? А чем же еще? Племянник лорда Гастингса получил его в Петербурге в подарок и решил привезти в Англию. Вот именно. Довольно необычный подарок. Подарки могут быть самыми неожиданными. А особо бывшего канцлера, естественно, привлекает к себе немалый интерес. Успех портрета — лучшее тому доказательство. Я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь привозил в Англию портрет Бестужева в славе. А тогда канцлер представлял значительно больший интерес. От него во многом зависели судьбы Европы, тогда как теперь это всего лишь беспомощный старик. Каждый человек невольно задумывается о превратностях судьбы. Каждый, но только не Бестужев. Вы связываете с этим портретом какой-то дипломатический ход? Скажите, Гарвей, а вы не слышали от нашего резидента о появлении подобного портрета, скажем, в Вене? О, да. И он вызвал не меньшую сенсацию при Венском дворе. А в Париже? И в Париже? И в Саксонии? Что вы хотите этим сказать, милорд? Только то, что подобное одновременное появление, по-видимому, одинаковых портретов никак нельзя отнести за счет случайности. Да, действительно, в этом есть определенная система. Особенно если обратить внимание на то, что все названные дворы были связаны с бывшим канцлером. Я думаю, все сложнее и проще. Давайте попробуем разобраться, кому выгодно появление в Европе подобных портретов. Кстати, наш резидент уверяет, что они появились в большом количестве экземпляров и в самой России. Во всяком случае, не императрице Елизавете. Вне всякого сомнения. Может быть, наследнику? Но он всегда ненавидел Бестужева и был только рад его падению, ведь это благодаря Бестужеву Россия присоединилась к франко-австрийскому Версальскому союзу и вступила в войну с Пруссией. Остается еще один участник этого розыгрыша — сам Бестужев. Бывший канцлер хотел и сумел обратить на себя внимание. Мне еще не приходилось встречаться с такого рода театральными представлениями. Я должен в полной мере оценить изобретательность Бестужева. Но цель, она не так проста, на первый взгляд, во всяком случае. Но если сопоставить появление портрета с тем обстоятельством, что по сообщению резидентов вновь возобновились работы в Московской церкви, которая воздвигалась Бестужевым в честь вступления на престол императрицы Елизаветы, определенный вывод напрашивается сам собой. Это способ обратить на себя внимание императрицы и попытаться заставить ее забыть о своих винах. Думаю, что если бы Бестужеву представилась возможность лично встретиться с императрицей, он сумел бы ее убедить в своей невиновности. Все дело в том, чтобы с нею встретиться».